очень эффектен. Он особенно хорошо облекается мантией многодумной, спокойной непроницаемости. То есть у Бакунина не вызывает сомнений театральное происхождение спешневской манеры подавать себя. Спешнев выдерживает свою роль с не меньшим искусством, чем император Николай Павлович свою. Если даже вы в это выигрались, ваша правда, так надо играть. Итак, на одном социальном полюсе царь-лицедей, на другом лицедей-заговорщик. Пьеса меж тем идет своим чередом. Снова к вопросу о содомитах. Спешнев не изменяет себе даже на эшафоте. Но поразительно, что знаменитая сцена между ним и Достоевским, случившаяся на Семеновском плацу, как бы уже предвосхищена в романе графа де Виньи. «Смерть никогда меня не страшила», — спокойно молвил Сен-Мар. Схваченный врагами, он идет на казнь, печально улыбаясь. Его друг, благородный де Ту, заявляет ему, что они сейчас ступят на путь славы небесной. «Увы, я открыл вам путь к бездне», — ответствовал Сен-Мар. «Мы будем вместе с Христом», — восторженно говорит Достоевский. «Горстью праха», — отзывается Спешнев. Конечно, Сен-Мар — лишь один из плеяды подобных ему персонажей. В позднейшие времена Овод Войнич производил на читателей не меньшее впечатление. Он — матрица, с которой романтическое сознание множит свои отпечатки. Но тут бог странных сближений подбрасывает нам еще один довольно пикантный сюжет. Оказывается, юный маркиз де Сен-Мар, он погиб в 1642 году в возрасте 22 лет, был не столько борцом с тиранией, каковым он и сохранился в пылкой читательской памяти, сколько истым служителем Содома. Как явствует из французских источников, Сен-Мар пользовался особым расположением Людовика XIII в качестве его избранного миньона, то есть фаворита, любовника. Увы, король изменял своей законной жене, Анне Австрийской, не с одними лишь дамами. Мушкетерский полк, о чем, щадя стыдливость читателей, умалчивает Александр Дюма, угождал своему королю не только на поле брани. Как выразится Вольтер, иным монархам служат гренадеры и в деле Марса, и в делах Венеры. За 4 года своего фавора красавец-маркиз оттеснил от стареющего короля всех конкурентов и приобрел над ним неслыханную власть, сравнимую только с властью Ришелье. Поэтому заговор Сен-Мара был направлен вовсе не против тиранов. Это была схватка двух соперничающих временщиков. Отзыв Людовика XIII о своем фаворите сказано в одном издании прошлого, уже позапрошлого века. Напоминает жалобы старого папаши на мотовство своей содержанки. И самый этот Сен-Марс попал в героя романа Альфреда де Виньи, романа, над которым наши отцы проливали слезы. Жаль, конечно, что наши доморощенные ученики Фрейда, равно как и специалисты по одолению демонов, оставили без внимания этот исторический факт. Он существенным образом подкрепил бы их любопытные изыскания. Действительно, что может быть натуральнее вожделения Достоевского к Спешневу, если прототипом последнего является неотразимый Сен-Мар? Но как в таком случае быть со Ставрогиным? Ведь то, что мы знаем о реальном историческом Спешневе, все более отдаляет его от его романного двойника. Да, Спешнев далеко не Ставрогин. Отталкиваясь от внешнего сходства, автор «Бесов» придумывает героя, действующего совершенно самостоятельно по отношению к реальной биографии своего условного прототипа, а порою с точностью до наоборот. В частности, наивной попытки отождествить личную жизнь Спешнева и Ставрогина. В свете любовной истории будущего руководителя типографской «семерки» все скандальные приключения Ставрогина – это скорее антироманы, интрига которых имеет совсем иной нравственный механизм.